Если стал протекать потолок, это я без тебя кончаю. Если снова подъезд мой сырой, это я без тебя кончаю. Если тихо бежит ручеек, это я без тебя кончаю. Если слышно за стенкой всплеск, это я без тебя.